Часть вторая. Аннотация. Оставшись один на один со своими проблемами, мне ничего не оставалось делать, как согласиться на условия важного в нашем городе человека. Он мне деньги, я ему себя. И ради сестры я готова была потерпеть 3 месяца. Пока не услышала особое условие, которое может навсегда связать наши судьбы.